Но затем компьютерщик из Капитола прочел ей сообщение, оставленное сообщницей на сайте «Человекоубийство» в категории «Хелтер-скелтер». Пакет будет там около 9:20. Фургон World White Express прибудет в Сан-Бенито в 9:50. Оранжевая лента на сосне. Встретимся у бакалейной лавки, у которой условились. Это была первая часть сообщения. Окончательное подтверждение плана побега. Удивила же Дэнс заключительная его часть. «Комната готова. Проверяю местность вокруг Монтерея, о которой ты просил. Твоя любимая». Что, к всеобщему изумлению, свидетельствовало о том, что Пэл, скорее всего, где-то неподалеку. Дэнс и О'Нил не могли понять причину такого его поведения. Это было откровенным безумием. Но если Пэл действительно не покинул пределы штата, Дэнс решила добиться того, чтобы он, почувствовав себя в полной безопасности, появился бы на людях. Поэтому она сделала то, на что при других обстоятельствах никогда бы не пошла. Она воспользовалась Чарльзом Овербаем. Дэнс прекрасно понимала, что как только он расскажет о версии с Ютой, Овербай тут же сообщит представителям СМИ, что основной поиск беглеца теперь ведется в восточном направлении. Подобное сообщение, как она полагала, даст Пэллу ощущение безопасности и подтолкнет его к появлению на публике. Но где он может появиться? Кэтрин надеялась, что ответ на этот вопрос она сможет получить в ходе разговора с Эдди Чангом, в каких-то намеках Пэлла на его увлечения, вкусы и интересы в жизни. По словам Чанга, очень большое место в них занимал секс, что означало, что он мог направиться в массажные салоны, бордели или агентство по предоставлению эскортных услуг, но таковых на полуострове было немного. Кроме того, с ним была спутница, которая, по всей вероятности, могла какое-то время удовлетворять его потребности в данной сфере. «Что еще?» — спросила она Чанга. «О, да, я вспомнил кое-что еще. Еда». Дэниел Пэлл, как оказалось, был большим любителем морепродуктов, особенно мелкой рыбешки, известной под названием камбала-йорш. В разговорах с заключенными он упоминал несколько раз, что в районе центрального побережья есть только 4 или 5 ресторанов, в которых знают, как ее правильно готовить. А в этом отношении он был крайне придирчив. Дэнс записала название ресторанов, которые вспомнил Чанг. 3 из них закрылись за то время, пока Пэл сидел в тюрьме, но 2, один на рыбацкой верфи в Монтерее и один на Мосс-Лендинге, были пока открыты. Именно такое своеобразное задание и дала Кэтрин Рэю Коронео позвонить в упомянутые 2 ресторана, да и в другие на центральном побережье, предлагавшие такое же меню, и дать им описание бежавшего преступника, которого, возможно, сопровождает молодая светловолосая женщина. Конечно, шанс отыскать Пэлла таким образом был не очень велик, и Дэнс больших надежд на это не возлагала. Но тут Коронео позвонил менеджер из деликатесов Джека, популярного ресторана на Мосс-Лендинг. У них в данный момент сидела одна парочка, и ее поведение показалось ему подозрительным. Они оставались внутри ресторана, при том, что большинство посетителей предпочитали патио, и спутник юной дамы постоянно настороженно поглядывал на входную дверь. Упомянутый мужчина гладко выбрит, в черных очках и бейсболке, поэтому менеджер не мог с уверенностью утверждать, что к ним наведался именно Пэл. У девушки волосы, кажется, светлые, но и на ней тоже бейсболка и черные очки. Однако возраст пары примерно соответствовал полученному описанию. Дэнс позвонила менеджеру и попросила его узнать, на какой машине парочка прибыла к ним в ресторан. Стоянка, к счастью, не была переполнена, и один из помощников официантов вышел на улицу, а затем по-испански перечислил Дэнс номера всех машин на стоянке. Быстрая проверка по базам данных показала, что Thunderbird бирюзового цвета был угнан в прошлую пятницу, как ни странно, в Лос-Анджелесе, то есть довольно далеко от здешних мест. Возможно, тревога была ложной. Тем не менее, Дэнс решила проверить. Даже если им не удастся захватить Пэлла, по крайней мере, они поймают угонщика автомобиля. Она сообщила о своих намерениях О'Нилу и предупредила менеджера: «Мы постараемся прибыть как можно скорее. До нашего приезда ничего не предпринимайте, не обращайте на них особого внимания и ведите себя как обычно». «Вести себя нормально», — отозвался менеджер дрожащим голосом. «Да, понятно». Кэтрин Дэнс предвкушала новый допрос Пэлла сразу после его поимки. Первый вопрос, который она ему задаст, будет: «Почему вы не постарались сбежать как можно дальше от места заключения?» После Сент-Сити коммерческого участка шоссе номер 1 движение стало значительно менее напряженным, и О'Нил изо всей силы нажал на газ. До ресторана оставалось 10 минут езды.